Глава 15. Анна. Как же долго я пыталась тебя забыть, как же долго пряталась, боясь встречи, прошептала, запустив пальцы в его волосы, едва мы счастливые откинулись на подушке. Знала бы ты, как я ненавижу себя за то, что поверил твоей матери, ответил он и прижал меня к груди. Впервые за все эти годы мне было стыдно за свои действия, за то, что столько лет скрывала от него сына. Я действительно хотела выгнать внезапно появившегося любимого мужчину, но когда он вышел из ванной, окончательно осознала тот факт, что без него вся моя вселенная вращается только вокруг Альберта. Ощущать его рядом, получить надежду на то, что он теперь не исчезнет, как сладкий сказочный сон поутру. «Как ты могла столько лет от меня бегать? Почему?» — спросил он. Я только и смогла, что смущенно спрятать глаза. «Хватит стесняться, Ань», — приподнял меня за подбородок и поцеловал. Горячо, страстно, нежно, многообещающе. А потом мы еще долго валялись, крепко обнявшись. Я молчала, боясь спугнуть момент. Генрих ни о чем не спрашивал. Не помню, как уснула в конечном итоге, а вот пробуждение мне не понравилось. Мне снилась свадьба, совершенно сказочная. Я стояла рядом с Генрихом, повсюду благоухали цветы, вокруг нас бегали дети, собралась толпа гостей. Счастливые лица, улыбки, смех, произнесены заветные слова. Вот любимый мужчина тянется меня поцеловать и... Телефонный звонок с неопределенного номера заставил подскочить на подушке. «Да», — ответила слегка севшим голосом. «Доброе утро, колючка, это Максим. Водитель уже ждет у дома, чтобы отвезти тебя на работу. Будь добра, не опаздывай». И повесил трубку. Вот же сволочь, все-таки выполнил угрозу и прислал за мной почетный конвой. «Так, а где Генрих? Неужели и наша ночь мне тоже приснилась?» Рухнула обратно на подушку. «Нет, не приснилось. Остался его запах, такой родной, такой желанный. И все внутри по-прежнему горит от испытанного удовольствия». «Доброе утро!» В комнату одновременно вошли двое любимых мужчин. Сынок держал в руках тарелку с мюсли, а его отец — поднос с кофе и низкокалорийным печеньем. «Доброе утро!» — улыбнулась и смутилась своему помятому виду. «Как спалось?» — столика ехидства поинтересовался Альберт. «Бертик, много будешь знать, скоро состаришься», — предупредил Генрих, взглянув на сына с такой любовью, словно растил его с рождения. «Эй, я ревную», — рассмеялась и лениво вылезла из-под одеяла. Хорошо, хоть ночнушку накинула с вечера. «Не ревнуй», — проворчал сынок, крепко меня обняв. «Тебя-то мы вдвоем все равно больше любим». «Дело говорит», — подтвердил Генрих, подошел и нежно коснулся губами моего виска. «Вот же, мужики, да и порода такая, интеллигенция. Вечно свежие, бодрые и с улыбкой на лицах. А мне, чтобы привести себя в порядок, минимум час нужен. Идите на кухню, я быстро оденусь и присоединюсь к завтраку», — потрепала сына по волосам. «Хорошо», — бодро ответил Бертик и убежал. «А ты чего ждешь?» — спросила у Генриха и тут же попалась в крепкие объятия, когда поднос оказался на кровати. «Хочу по-настоящему пожелать тебе доброго утра, а то в прошлый раз кое-кто сбежал». Проворчал он с улыбкой и, прижав меня еще крепче, поцеловал как следует. Горячо, страстно, глубоко. Уперлась руками в его плечи и отстранилась. «Генрих, ты вечером на презентации будешь?» — спросила с надеждой. «Увы, у меня в 11 часов самолет в Польшу. Там утром возникли проблемы. Буду завтра к обеду», — нахмурился он. «Я не исчезну, Ань». Приподнял мое лицо за подбородок и нежно коснулся губами кончика носа. «Больше никогда не оставлю вас надолго. Я люблю тебя, малышка», — прошептал, запустив пальцы в мои волосы и лбом уперся в мой лоб. «А я тебя», — прошептала, чувствуя, как горлу подкатывает ком. Раздался звонок в дверь, разрушив волшебство момента, а следом голос Альберта. «Мам, к тебе курьер!» Генрих вопросительно изогнул бровь, а я накинула халат и пошла к двери. «Здравствуйте, Анна Максимовна?» «Да». «Распишитесь, пожалуйста». Паренек лет 18 на вид протянул мне бланк. «Я ничего не заказывала», — проворчала, не желая принимать никаких подарков. «Все оплачено, мне нужно только отдать вам посылку». Вздохнула, подписала и забрала довольно большую коробку. «Всего хорошего», — откланялся курьер и бодро побежал со двора. «Нет, все-таки надо сделать магнитный замок на калитку. Ворота-то давно на таком, а вот калитка...» «Что там, мам? Интересно же!» — крутился вокруг меня Альбертик. «Ну, идем смотреть». Одной рукой закрыла дверь и пошла на кухню. Генрих уже был там. Альберт быстро срезал бант и откинул крышку. «Хочу, чтобы на презентации в агентстве ты была в этом наряде, Макс», — озвучил содержание записки, лежавшей сверху. «Мам, кто такой Макс и почему он дарит тебе белье?» — спросил двумя пальчиками, выудив кружевные трусики. «Макс — новый шеф МЖ, купил вчера журнал. А вот почему дарит, я еще выясню». Нахмурилась, забрала у него белье и сунула обратно, не забыв прикрыть крышкой. Посмотрела на его отца и, увидев, как побелели костяшки пальцев, держащие кружку, подошла к нему. «Генрих, ты чего?» — осторожно провела пальцами по его щеке. «Ничего», — словно очнулся он. «У вас не только деловые отношения?» — спросил хмуро. «Только не говори, что ты ревнуешь», — изогнула бровь и заглянула ему в глаза. «Ревную, никому тебя не отдам», — ответил, поставив кружку, уселся за стол и притянул меня к себе. «О-о-о», — многозначительно протянул Альберт. «Ну, вы тут дальше обнимаетесь, а я на английский пошел», — махнул на нас рукой и убежал к себе в комнату. «Давай я тебя отвезу», — предложил Генрих, когда сын выскочил в коридор с портфелем. «В соседний дом? Спасибо, сам как-нибудь дойду», — ехидно ответил Бертик и выскочил за дверь. «Вот так вот», — рассмеялась я. «Да уж, а ему точно 10 лет будет, не 25?» — спросил мой мужчина, задумчиво потирая подбородок. «Точно, только строй ты из себя взрослого», — ответил, устроив голову на его плече. «Давай тогда хоть тебя на работу отвезу», — предложил, нежно проведя рукой по талии, чем вызвал волну мурашек. «А давай», — согласилась я. «Тогда тебе нужно собираться», — прошептал на ухо, обжигая горячим дыханием кожу. «Уже бегу», — ответила тихо, потянувшись за поцелуем. «Так ты точно опоздаешь», — сказал он и поцеловал, снова вызвав волну мурашек. «Черт с ней, там Ян обещал справиться». «Ань, давай послезавтра отвезем Альбертика в Фурт им Вальд на все выходные. Он обмолвился, что давно туда хочет», — предложил Генрих. «Хорошо», — согласилась я, но проснулась совесть и пришлось добавить. «Ладно, отпускай меня. Сегодня еще от шефа нового избавиться нужно».